Глава 9. К стремительности, с которой стали развиваться дальнейшие события, Костя оказался совсем не готов. Все произошло настолько быстро, что он даже не успел среагировать, не веря собственным глазам, а когда бросился к девушке в попытке отобрать нож, она уже обмякла и начала падать со стула, теряя сознание. Костя едва успел подхватить ее. Из раны сочилась кровь. Одежда быстро пропиталась ею и теперь выглядела бордовой. «Что же ты натворила?» – в ужасе воскликнул молодой человек, держа на руках свою подругу. «Я не знаю, что мне делать. Как спасти тебя?» Он и в самом деле не знал. Такого с ним точно никогда не случалось. Еще ни разу ни одна девушка на его глазах не пыталась вспороть себе живот. «Зачем она так поступила?» – лихорадочно проносилось у него в голове. Она не должна умереть. Нужно что-то сделать. Ехать в больницу. Да, пока не стало слишком поздно. Костя попытался похлопать Василису по щекам, чтобы привести в чувство. Но, вопреки его ожиданиям, она отключилась и больше не приходила в себя. Торчащую рукоятку ножа уже не сжимали ее пальцы. Руки безвольно свисали вниз, и тогда, не придумав ничего лучше, Костя осторожно вытащил орудие ее самоубийства из тела девушки и отбросил подальше. Кровь хлынула с новой силой. «Ух ты, черт!» Теперь уже и его одежда была перепачкана кровью, но его волновало совсем другое. Он не представлял, куда бежать за помощью, и есть ли в этом богом забытом месте своя больница или что-нибудь похожее. Связи не было, а времени оставалось совсем мало. Девушка выглядела бледной, и Костя понял, что теряет ее. Обхватив тонкое запястье, он постарался прощупать пульс, но ничего не почувствовал. Его подруга детства не подавала никаких признаков жизни. Ее сердце больше не билось. «О, нет!» – испуганно прошептал он. Всего пару минут назад они еще сидели за столом и разговаривали, а теперь она больше не дышит и лежит вся в крови у него на коленях. Он же обещал позаботиться о ней и увезти из этой проклятой деревни, но не успел сдержать обещание и защитить ее. «Прости, я опоздал. Нужно было забрать тебя раньше», — тихо бормотал он, прижимая ее неподвижное тело к груди. «Если бы я только мог все исправить, если бы...» «Стоп! Исправить!» Это слово странным образом отозвалось в его сознании, как лучик надежды, хотя он понятия не имел, на что мог надеяться. О чем она говорила сегодня? Костя начал отчаянно копаться в памяти, выискивая какую-то навязчивую мысль, крутившуюся у него в голове. О том, что чертов колодец исполняет желание. Он замер, обдумывая эту идею. А вдруг и правда сработает? Он снова посмотрел на безжизненное тело девушки, и эта мысль постепенно перестала казаться ему безумной. Ведь он хотел ее вернуть любым способом, каким бы бредовым тот ни выглядел. Так почему бы не попробовать? Терять ему все равно уже было нечего. Но стоило ему подумать о возвращении в лес, как перед глазами тут же возникала та страшная картина, когда он видел колодец в последний раз. Бурлящий фонтан, извергаемый из его скважины, и жуткий свист, разрывающий уши, от которого кровь стыла в жилах. Костя вздрогнул, представив, как отправиться туда снова, но, несмотря на это, стиснул зубы и попытался прогнать навязчивый липкий страх, накрывающий его с головой. «К черту, будь что будет!» – решительно произнес он и, поднявшись с Василисой на руках, вышел из дома в сырую ночь, направляясь прямиком в сторону густых мрачных зарослей. Тропинку после дождя размыло, и земля под ногами превратилась в грязное месиво, в котором увязали ноги. Тучи все еще не расходились, но их стало гораздо меньше, благодаря чему звездное небо над ним хоть как-то освещало путь, позволяя двигаться вперед. Достигнув цели, молодой человек бережно положил свою ношу на мокрую землю у подножия колодца на том самом месте, на котором нашел ее сегодня днем всего несколько часов назад. Девушка лежала так же неподвижно, как и в прошлый раз, но только с одной небольшой разницей. Сейчас она была вся в крови и теперь уж точно мертва. Вокруг стояла полная тишина, как бывает после сильного ливня, когда лишь легкое дуновение ветерка колышет мокрые листья деревьев и срывает с них капли на землю. Вот такое редкое постукивание капель и слышал сейчас Костя, а еще собственное шумное дыхание и шаги. Сейчас ничто не напоминало о недавних событиях, свидетелем которых он стал самолично. Все выглядело умиротворенным, безмятежным и обманчиво спокойным. Переминаясь с ноги на ногу, он не знал, что ему делать дальше. Как правильно загадывают желания? Или, может, нужен особый ритуал для вызова духов? Однажды он присутствовал на чем-то подобном. На одной из вечеринок по случаю дня рождения его друга кто-то притащил с собой спиритическую доску, и вся пьяная компания по очереди кинулась вызывать то дух Пушкина, то Гоголя. Костя считал это глупым развлечением и, неторопливо потягивая пиво, наблюдал со стороны за бестолковыми попытками его друзей разыграть друг друга. Но тут ситуация была совсем иной. Он стоял над окровавленным трупом своей соседки и всерьез надеялся оживить ее, как бы странно это ни звучало. Набрав в грудь побольше воздуха, он громко крикнул, обращаясь к колодцу. «Эй, слышишь меня?» Но никакого ответа, естественно, не последовало. Однако Костя не слишком рассчитывал на это. Ему было важно получить результат, то есть увидеть, как Василиса снова откроет глаза и заговорит с ним. А будет ли ему кто-то отвечать, уже не имело значения. Сейчас он находился в абсолютном отчаянии, поэтому продолжал с завидным упорством добиваться желаемого. «Кто бы ты ни был, я знаю, ты здесь и слышишь меня. Верни ее!» Прислушиваясь к звукам леса, молодой человек старался уловить хоть какой-то шум или движение, но ничего не происходило. На поляне по-прежнему стояла тишина, по небу плыли тучи, а легкий ветерок срывал капли дождя с листьев на землю. Казалось, в данный момент единственной живой душой в этом дремучем лесу оставался только он один. «Она говорила, что приходила к тебе. Она в тебя верила!» С болью в голосе выкрикнул Костя, не зная, как еще достучаться до местной нечисти, о которой тут ходят легенды. «Прошу тебя, мне больше не к кому обратиться». Последние слова он произнес очень тихо, почти выдавливая из себя, потому что в горле застрял ком, мешающий говорить. «Прости, у меня ничего не получается», — с грустью подумал он, опустившись на колени рядом с телом девушки. «Может, я что-то делаю не так? Если бы ты рассказала мне, как правильно это делать? Если бы я внимательно слушал?» Он взял ее за руку и сжал холодные пальцы в своих теплых ладонях. Кровь уже не текла из ее раны, заливая все вокруг. Теперь вместе удара ножом осталась только рваная дыра в насквозь пропитанной одежде. Все было кончено. Она умерла. «Верни ее. Я сделаю все, что угодно», — упрямо продолжал шептать Костя, словно молитву, прижимая холодную руку девушки к груди и отказываясь верить в неизбежность. «Это я потащил ее сюда. Она не виновата. Если мы нарушили чьи-то священные границы, то накажи меня, дурака, только не забирай ее. Она должна жить». Сколько точно прошло времени, пока он сидел рядом с трупом девушки и вглядывался в ее безмятежно белое личико, в надежде, что она вот-вот откроет глаза, сказать было сложно. Но внезапно окружающую его тишину ночного леса вдруг нарушило отчетливое бульканье, издаваемое колодцем. Костя резко замолчал и, прислушавшись, настороженно уставился на древнюю каменную кладку перед собой. Уже знакомые ему звуки повторились опять. И, поднявшись, молодой человек приблизился к краю, а затем аккуратно заглянул внутрь. В огромном каменном мешке зияла черная пустота, похожая на бездну. Слышны были только звуки лопающихся пузырей, поднимающихся на поверхность, и едва различимое шипение. Сперва он наклонился ниже, чтобы рассмотреть, что там во тьме. Но, вспомнив свой страшный сон, решил не рисковать и отойти подальше. Но не успел. Ощутив сильный толчок сзади, он полетел в неизвестность, пахнущую болотной гнилью. Следующее, что помнил Костя, как открыл глаза в полной темноте. Рядом не было ни леса, ни колодца, ни мертвой девушки, вообще ничего. Он даже не был уверен, что вообще очнулся. Ему казалось, он лежал с открытыми глазами, но все равно ничего не видел. А кстати, где он лежал? Первым делом Костя пошевелил пальцами рук и, убедившись, что с ними все в порядке, далее ощупал себя с ног до головы. Не имея возможности видеть собственные конечности, он с радостью осознал, что хотя бы на ощупь цел и невредим. Все его части тела на месте и функционировали как надо. Дальше он провел ладонями по поверхности под собой, ощущая землю под пальцами, либо нечто похожее, но без травы, сухое и каменистое. Приняв вертикальное положение, он начал осторожно шарить руками вокруг, пытаясь определить, где он находится, и одновременно боясь наткнуться на что-нибудь во тьме. «Странное место. Надеюсь, дело просто в отсутствии света, а не в том, что я ослеп». Промелькнула пугающая мысль, которую Костя постарался отогнать сразу же и не паниковать раньше времени. Однако его окружала не только полная мгла, но и абсолютная пустота. В этом он убедился, когда собрал с земли горсть камней и раскидал их в разные стороны, в надежде услышать стук о другую поверхность. И ничего не услышал. Вообще ничего. Мелкие камушки провалились в бездну, отчего стало еще страшней, и по коже пробежала мелкая дрожь. «Где он, черт возьми? Эй, тут есть кто-нибудь?» — крикнул Костя, но ему никто не ответил. Тогда он подумал немного и пришел к единственному логичному выводу. «А может, я снова упал в колодец и потерял сознание? Ну, если так, то мне просто нужно очнуться и... А вдруг я умер?» Последняя мысль его совсем не обрадовала. И он попытался докричаться до кого-нибудь снова и на этот раз погромче. «Тут есть!» Его вопрос оборвался на полуслове, когда он уловил уже знакомое шипение, доносившееся неизвестно откуда. Вздрогнув от неожиданности, молодой человек ощутил, как от страха у него пересохло в горле. Поэтому уже тише и менее уверенно он поинтересовался. «Кто ты?» Шипение прекратилось, но вместо него он услышал то, чего вообще не ожидал. «Я? Это ты?» Ответил спокойный голос где-то совсем рядом, до невозможности напоминающий его собственный. Звуков шагов Костя не ощутил и не понял, кто смог подкрасться к нему настолько близко и тихо. Ведь здесь, в полной тишине, каждый шорох ему слышался очень хорошо и отчетливо. Однако обладатель этого голоса будто бы ничего не весил или вовсе не имел тела. «В каком это смысле?» – опешил молодой человек, не зная, как реагировать на такое заявление. «Где я?» «Мы в твоей голове», – прозвучало за его спиной. Похоже, загадочный голос блуждал повсюду, и как бы ни старался Костя вертеть головой, высматривая источник, у него ничего не выходило. Его глаза видели только темноту. «Понятно», — заключил он, сделав определенные выводы. «Я все-таки без сознания и разговариваю сам с собой. Значит, мне нужно поскорее прийти в себя и вернуться к ней, а не тратить время впустую. Здесь нет времени». «А там, где ты был, ее душа уже покинула тело», — продолжал диалог безликий собеседник равнодушным тоном. «Я не верю! Ты врешь!» — крикнул Костя, разозленный собственным бессилием. «Ты же сам видел, как она умирала». «Да, черт возьми, видел! Поэтому специально принес ее сюда, чтобы вернуть. Ведь со мной тогда получилось, верно?» После небольшой паузы голос снова ответил. «Верно». Услышав подтверждение своих слов, Костя одновременно успокоился и насторожился, понимая, что все сказанное Василисой оказалось правдой и что-то все же обитает в древнем колодце. «Кто вернул меня?» – уже тише спросил он. «Я». В этот момент в голову Кости стали закрадываться сомнения по поводу личности его собеседника. Теперь он уже не считал, что разговаривает сам с собой. Ведь его подсознание вряд ли могло это выдумать. Здесь рядом с ним был кто-то посторонний. «Так ты и есть тот, кто исполняет желание?» Осторожно поинтересовался он. «Хм, можно и так сказать», — усмехнулся голос, будто этот вопрос его позабавил. «Тогда я искал именно тебя». Молодой человек откашлялся и серьезным тоном потребовал. «Оживи ее!» Голос ненадолго задумался, прежде чем ответить, а затем изрек. «Чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать». Такова плата за сделку. Что ты можешь предложить взамен? Я не знаю, что тебе нужно». Растерялся Костя, перебирая в голове, что бы могло понадобиться существу, живущему в колодце. «А что отдала Василиса?» «Жизнь». Внезапная догадка, озарившая его сознание, поразила своей жестокостью. «Так вот, кто заставил ее убить себя. Эта лесная тварь 10 лет ожидала нужного часа, чтобы забрать плату себе. А бедная девочка и не подозревала об этом». «Выходит, Василиса расплатилась за мою жизнь своей?» – мрачно произнес Костя. Теперь все вставало на свои места, и ее странное поведение объяснялось только тем, что ею владело это коварное существо, с которым она когда-то заключила сделку, пожелав вернуть своего друга детства. «Выходит, так», – ответил бесстрастный голос. «А мой прапрадед тоже был у тебя?» Решив выяснить все до конца, спросил молодой человек. «Был. Я так и думал. И что ты потребовал у него взамен за спокойствие его семьи и безопасность деревни?» Некоторое время стояло гнетущее безмолвие, и Костя уже подумал, что невидимый собеседник его покинул, оставив в полном одиночестве. Но вдруг совсем близко, прямо у самого его уха, прозвучало. «Он согласился отдать то, чего все равно никогда не увидит». Вздрогнув, молодой человек снова обернулся, чувствуя себя абсолютно беспомощным. «И что же это?» – спросил он в оглушительной тишине, где слышал только биение собственного сердца. Его прапрадед был не глупым человеком, однако, как он сам признавался в своем письме, адресованном первому рожденному наследнику мужского пола по его линии, совершил непростительную ошибку. Чем же ему пришлось пожертвовать? И почему он предупреждал именно его? Ведь он о нем даже не знал и никогда не видел. «Постой! Неужели это я?» Ошеломленно прошептал Костя, поразившись собственным словам, и в то же время ощущая, что помимо своей воли угодил в какую-то ловушку. «Верно», — подтвердил голос. «Но зачем я нужен тебе?» «Ты станешь моим сосудом». «Сосудом». Это слово он уже слышал от Василисы как раз перед тем, как она вспорола себе живот кухонным ножом. Так вот, о чем она говорила, находясь в сонном трансе. «Он все равно заберет свое. Ему нужен сосуд». «А если я откажусь?» – спросил Костя, решив проверить, есть ли у него выбор. «Ты все еще хочешь спасти ее?» – прозвучал ответный вопрос. И Костя понял, что выбора у него нет. Сердце сжалось при мысли о том, что девушка, однажды отдавшая свою жизнь ради него, так и останется мертвой. «Хочу. Тогда впусти меня в свое тело. Разве тебе необходимо мое разрешение? В каждой сделке есть свои условия», — туманно ответил безликий собеседник. «Мне нужно твое согласие. Так что скажешь?» Глубоко вздохнув и закрыв глаза, Костя сказал: «Согласен». И в тот же миг, открыв их, он очутился снова у колодца, только не ночью, а ранним утром. Сквозь листву проглядывало солнце, а по земле стелился туман легкой дымкой. Молодой человек огляделся по сторонам в поисках Василисы, которая должна была находиться там, где он ее оставил, но девушки нигде не было. Она исчезла. Однако Костю смутило не только это. Во всем, что его окружало, было что-то не так. На первый взгляд местность казалась той же самой. Но вот деревья, трава и земля выглядели абсолютно сухими, будто никакого ливня здесь ночью и в помине не было. Он взглянул на свои кроссовки, утопавшие в грязи, пока он нес мертвую девушку по лесу, и поразился их белизне, а также чистоте своей одежды, которая до сих пор была перепачкана ее кровью. «Да что все это значит, черт возьми!» Терялся в догадках Костя, не понимая, что происходит и где девушка. Заглянув внутрь колодца, он надеялся найти ответы там у того существа, которое издавало булькающие звуки, но вместо этого увидел обыкновенное засохшее дно с сухими ветками, листьями и прочим мусором, который намело туда со временем ветром. Именно так, безобидным и скучным, это старое сооружение выглядело днем, когда он впервые увидел его, придя сюда со своей соседкой на прогулку. Решив, что Василиса, возможно, пришла в себя и направилась к дому, Костя собрался последовать ее примеру и уже сделал шаг в сторону тропинки, ведущей в деревню, но остановился, потревоженный чьими-то шагами. Как раз по этой самой единственной тропинке к нему кто-то пробирался, аккуратно переступая через корни деревьев и раздвигая мешающие ветви. «Может, это она?» Затаив дыхание, подумал Костя, предвкушая увидеть свою подругу живой и здоровой. И почти не ошибся. Через пару секунд на поляну вышла девушка. Но только это была не Василиса, а совсем другая, незнакомая ему особа. Заметив молодого человека посреди дикого леса у колодца, девушка испуганно замерла на месте, не решаясь больше сделать и шага. Похоже, сильно удивившись встрече с незнакомцем в таких дремучих дебрях. Точно такая же реакция была и у Кости. Он изумленно окинул взглядом ее длинный темный сарафан, из-под которой виднелась льняная рубашка с широкими рукавами и какой-то вышивкой, и снятый с головы небольшой платок, в данный момент укрывавший плечи. Ее личико в обрамлении каштановых вьющихся волос выглядело очень мило и трогательно, благодаря выбивающимся из туго затянутого пучка локонам. Девушка продолжала молча хлопать ресницами, сжимая в руках корзинку с какими-то травами. «Вы кто?» – наконец спросил Костя, чтобы хоть как-то нарушить тишину, потому как появившаяся гостья, кажется, от волнения язык проглотила. Вопрос вроде бы привел ее в чувство, и, вспомнив о вежливости, она смущенно представилась. «Мария зовут меня. Мария Ивановна Ерофеева из Топкого оврага».